Время в зоне тянется гораздо дольше, чем на свободе, но годы и там проходят. Первым из осужденных братьев освободился Рихард. Его уже не было на кирпичном заводе, когда привезли туда нас с Яшей. Вторым освобождался Яша. За месяц до конца срока мы говорили и думали только об одном событии. Мы радовались вместе с Яшей и в день освобождения проводили его до ворот в административную зону. Дальше нам пока нельзя. Он уходит на свободу, а мы еще остаемся. Через полгода после Яши на свободу ушел Андрей. Зная, что церковь переживает трудности из-за отсутствия разумного духовного руководства, мы с Геной радовались, что теперь в общине снова будет пресвитер. Как много все же зависит от мудрого пастыря, который совершает служение под водительством Божьим. В церкви нередко бывают люди, о которых апостол Павел писал: «О, если бы удалены были возмущающие вас» Галатам 5:12. А пресвитер должен держаться истинного слова, согласно с библейским учением, и быть сильным наставлять других в здравом учении и обличать противящихся. Освободившись, Андрей познакомился с обстановкой в общине и предложил провести очищение, на что церковь охотно согласилась. Услышав об этом, мы с Геной радовались и молились о благословении столь важного и серьезного служения. Спустя полгода после ухода Андрея наступил и мой черед. Я радовался приближению свободы, а для Гены это означало одиночество. Я сочувствовал ему, но это сочувствие не могло поглотить меня, потому что приближался долгожданный день. Сколько раз за эти пять лет я считал годы, месяцы, недели, дни, а теперь хотелось считать часы. Я много раз представлял себе день освобождения. Это казалось захватывающим событием. Все было необычно и значительно. В мечтах каждый шаг к свободе был загадочным и торжественным. Когда же настал этот особенный день, меня наполнило какое-то смешанное чувство. С одной стороны, возвышенное настроение, с другой — обычная обстановка. Гена задавал еще какие-то серьезные вопросы на прощание, а я не мог сосредоточиться, как будто ожидание главного события поглотило все мои душевные силы. Мы с Геной расстались перед его уходом на работу. Наконец вызвали в административную зону. Я переоделся в переданную мне одежду. Одновременно волнуюсь и спокоен. Чувства мои запаздывают. Освобождаться из заключения — новое, непривычное дело. Некогда предаваться чувствам. Надо думать головой, чтобы все шло как должно. Открылась последняя железная дверь, и я попал в объятия своих родных. Меня встречали на машине, и вскоре мы подъехали к нашему домику. Пока я находился в заключении, Фрида обменяла квартиру на третьем этаже на маленький домик на Подгорной улице. Сделала она это с тем, чтобы дети могли играть в своем дворе и меньше бегали по улице. Она хотела также завести небольшое хозяйство — козу, кур, кроликов, чтобы приучать детей к труду. Ведь работа не только обеспечивает людей всем необходимым, но и воспитывает, особенно детей и молодежь. Когда мы приехали, во дворе уже расставляли скамейки, готовили место, чтобы праздновать встречу. Я обнял родителей, детей, своих сестер. Незамеченной осталась младшая сестренка Аня. Она так выросла за пять лет, что я не узнал ее и не подошел к ней. Она стеснялась сама подойти ко мне. Аня моложе меня больше, чем на 20 лет. Пришлось маме напомнить про нее, и я обнял и поцеловал ее. Наверное, из-за того, что почувствовал себя виноватым перед ней, я на всю жизнь запомнил этот момент. В начале нашего общения я передал привет от Гены и прочитал текст из «Деяний апостолов» об исцеленном хромом. Я указывал на то, что Петр и Иоанн говорили людям, сбежавшимся посмотреть на них. «Что удивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит». «Ради веры во имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете». Очень правильно поступили апостолы, что перевели взгляд людей с себя на Господа. Не они сделали чудо, а Господь. Так и я прошел пятилетний путь не сам, а с помощью Божьей. Он провел уже миллионы своих последователей через тяжкие испытания и помог им сохранить верность Ему. Я, как тот исцеленный хромой, являюсь только человеком, на котором Господь проявил свою силу. Он силен провести всякого, кто, оказавшись на этом пути, будет доверять ему. Неудобно быть в центре внимания, чувствуешь себя неловко, будто занимаешь чужое место. И только после проповеди, направив мысли людей на великого Бога, я успокоился и мог вести себя естественно. Друзья читали стихи, которые я сочинил в камере, а также стихи моей сестры и брата, посвященные этому собранию. Братья проповедовали. Словом, это было общение победы. из долины испытания вернулся несломленный узник, и это победа всей церкви. Все молились, стояли несгибаемо на свободе, обеспечивали материально семью узника, писали ходатайства в правительство. Каждый внес свой вклад в общую победу, потому и радовались все вместе и утверждались в мысли таким же образом идти и дальше. Получив паспорт, я снова устроился крановщиком на башенный кран. Эта работа не давала больших заработков, но позволяла в свободное время читать, изучать Библию и готовиться к проповеди, что было основным в моей жизни, потому что я жил интересами церкви, а не производства. Удобным был и график работы. Считалось, что кран работает в две смены, а фактически получалось только полторы. На вторую смену оставалось человека три. Они укладывали плиты, перекрытия или перемычки на окна и двери, потому что днем кран был занят. В таких случаях мы с напарником договаривались работать по полторы смены, и у меня получались свободные дни, необходимые для поездок на братские общения. Очищение в церкви в основном закончилось, оставались только трудные вопросы. Одним из них был отказ Тома, старшего сына Николая Петровича, проходить очищение. Он переехал со своей семьей из Кавказа во время нашего пребывания в Узах. Были трудности и с самим Николаем Павловичем, особенно после того, как утонул его младший сын. Две пожилые сестры как-то сказали нам с Андреем: «Мы переживаем, что может произойти разделение в церкви, и решили сказать вам, чтобы не быть виновными перед Богом». В беседе с нами Николай Павлович как бы, между прочим, говорил: «Эти немцы нас не понимают и недолюбливают. Зачем они нам? Мы, русские, можем организовать свое отдельное собрание». «Это он вам лично говорил или вы от кого-то слышали?» – уточнил Андрей. «Лично нам говорил. Может, он еще и другим говорил такое? Не знаем». «Мы поговорим с Николаем Павловичем», – пообещал я. «Но если он будет отказываться, что не говорил такое, вы готовы подтвердить это в его присутствии?» «Если надо будет, подтвердим. Мы это не придумали». Посоветовавшись с Андреем, мы решили поговорить об этом прямо на общебратском, чтобы все братья знали, и в дальнейшем Николай Петрович боялся затевать подобные разговоры. Общебратские проходили у нас каждый понедельник. На них приходили все братья, члены церкви. После назидательной части я спросил Николая Павловича, как он считает, могут ли дети Божьи, русские и немцы, собираться вместе и составлять единую церковь, или лучше им иметь отдельные собрания. «А почему ты задаешь мне такой вопрос?» – насторожился он. «Нам сказали сестры, что вы в разговоре с ними выразили мысль, что русским лучше собираться отдельно. Мы за открытый разговор и не видим нужды чего-то таить. Если вы действительно такого мнения, то объясните, на каком основании у вас такое понимание». «Нет, братья, я так не понимаю. Я же читаю Слово Божье, а там написано, что в Церкви Христовой нет ни иудея, ни еллина. Все одинаковые, все должны быть вместе». «Но все же вы сеяли такое и встревожили сестер». «Разговоры были». Николай Павлович понял, что отказываться бессмысленно. «Я виновен и прошу прощения. Не думал, что это воспримется так серьезно. Теперь я понял, и больше такого не повторится». «Если вы сознаете свою вину, то мы готовы простить. Вам надо понять, что тут дело не только в понятии. Особый вред в закулисной работе, направленной против единства церкви». Здесь я привел пример из жизни Степана Герасимовича. Будучи пресвитером Джесказганской церкви, в которой большинство членов немцы, он услышал, что один брат ходит по семьям и настраивает верующих против русского пресвитера, убеждая, что лучше избрать немца. Степан Герасимович рассказал об этом на членском собрании и предложил: «Я выйду, а вы порассуждайте, может, в самом деле лучше переизбрать пресвитера». Через некоторое время его позвали и объявили, что он остается пресвитером, а тот брат отлучен. «Зачем так строго?» — удивился Степан Герасимович. Церковь ответила, что он заслужил. Если бы открыто поднял этот вопрос на членском собрании, то не наказали бы. Но так как он тайно сеял смуту в церкви, то пусть подумает. Смотрите, Николай Павлович, сеять смуту это очень опасное занятие, сказал я в конце. Простите, братья, снова попросил Николай Павлович. Я все понял. Тогда мы ему простили. Теперь, когда возникли трудности с Томом, то он вместо того, чтобы увещать своего сына, готов был обвинять нас в предвзятом отношении к нему. Вопрос Тома все же надо было решить, и мы назначили членское собрание. Днем мы с Андреем пошли к Тому еще раз побеседовать с ним перед членским собранием. Том пригласил нас в комнату, а сам куда-то вышел. Через некоторое время он зашел, извинился, что ему надо еще немного задержаться, и снова вышел. Наконец он пришел к нам, и почти следом за ним зашел Николай Павлович. Поприветствовавшись с нами, он обратился к Тому. Я пришел за краской, помнишь, ты обещал? А, краску, ответил Том. Я потом поищу, а пока вот братья пришли побеседовать со мной. Может, побудешь с нами? Если братья не возражают, я не против, посмотрел он на нас. Оставайтесь, наше дело открытое. Помолившись, мы начали беседу. Дело касалось нежелания Тома проходить очищение. Его приняли в члены, но в жизнь церкви он не вливался, держался в стороне почти от всех. Часто ходил на собрания в зарегистрированную общину. Греха у меня нет, сказал он. И мне не в чем исповедоваться. С меня хватит одного раза. Исповедал грех в Моздоке и разнесли это исповедание на весь Кавказ. Нет, извольте, больше не хочу. Допустим, тебе действительно нечего исповедовать. Мы не требуем говорить того, чего нет, говорили мы. Но если ты хочешь быть с нами в одной семье, ты должен предоставить церкви возможность задать тебе интересующие ее вопросы. Апостол Павел говорит: "Мы представляем себя совести всякого человека". На самом деле, что будет это за церковь, если мы не готовы открыто беседовать с ней? Тем более видно, что твоя духовная жизнь не на должном уровне. Не вам мерить мой духовный уровень. Я хожу перед Богом, а не перед людьми. Богу все известно, и он не нуждается в том, чтобы задавать мне вопросы. Однако Бог поставил в церкви служителей к совершению святых. И он в своем слове требует, чтобы их разумели, как домостроителей тайн Божьих. У нас, например, есть к тебе вопрос. Почему ты пренебрегаешь воспитанием своих детей? Уезжаешь на целую неделю собирать материал для портретов, хорошо обеспечиваешь семью материально, а духовной стороной пренебрегаешь. Из-за этого и сам редко бываешь на собраниях, почти не проповедуешь, хотя дарование к этому есть. А в воскресенье на вечернее собрание обычно идешь в зарегистрированную церковь. Что тебя тянет туда? А что, туда нельзя ходить? Мы не говорим, что туда ни в коем случае нельзя пойти. Но если бывать одинаково часто, что здесь, что там, то приходится переживать о твоем духовном состоянии. Вы решили меня наказать. Наказывайте. Это вы можете сделать и без меня. Нет, мы приглашаем тебя сегодня на членское собрание. Ничего мы не решили, а хотим с тобой откровенно поговорить всей церковью. Если же ты не придешь, то мы вынуждены будем решать твой вопрос без тебя. Это что, диктат? Не диктат. Приходи, предстань перед церковью, тебе зададут вопросы, ты ответишь, объяснишь, а потом церковь рассудит. А насчет диктата, то, конечно, церковь будет диктовать тебе свои условия, а не ты церкви. Перед вечерним собранием мы узнали, что Николай Павлович пришел к Тому вовсе не за краской. Том позвал его через одного брата, который в это время находился у него в машине. Окраска была придумана Николаем Павловичем только для того, чтобы показать нам, будто он пришел к Тому не для участия в беседе. Обо всем этом в простоте рассказал тот брат, которого Том послал за отцом. Такое лукавство со стороны Николая Павловича было последней каплей, переполнившей сосуд терпения. Вести членское собрание было поручено мне, и я решил действовать дерзновенно. Представляя церкви намеченный вопрос Тома, я рассказал и переживания, связанные с Николаем Павловичем. Если Том хотел, чтобы отец присутствовал на беседе, то открыто мог сказать об этом, говорил я. Если бы Николай Павлович пришел и открыто сказал, что Том пригласил его для участия в беседе, в этом не было бы ничего осудительного. Но такое лукавое поведение характеризует его отношение к служителям. То есть не открытая позиция, а ведение закулисных интриг, желание обвести нас вокруг пальца. Это никак не назовешь братским отношением. Членское собрание решило отлучить Николая Павловича за смуты, которые он вносит в жизнь церкви своей тайной работой, а Тома, как не прошедшего очищения, не считать членом нашей церкви. Это было неприятное членское собрание, но оно положило конец тем смутам, которые вносил Николай Павлович в жизнь общины и во время нашего пребывания в узах и теперь. После отлучения Николай Павлович со своей семьей ушел в зарегистрированную общину. Жену и детей приняли сразу, а его послали просить в нашей церкви прощения, так как он был отлучен. Он пришел к нам на собрание и попросил прощения в общем. «Если кого чем обидел, простите». Собрание вел Андрей. Он сказал, что такое общее «прости» не позволяет ставить вопрос о снятии отлучения, и потому оно остается в силе. После собрания Николай Павлович говорил с Андреем наедине. Он требовал, чтобы Андрей засвидетельствовал служителям зарегистрированной общины, что он попросил прощения. Когда Андрей отказался делать это, Николай Павлович с негодованием сказал: «Смотри, Андрей, ты себе делаешь хуже. Ты забыл уже, где был? Опять попадешь туда». «Вы готовы в этом помочь?» — удивился Андрей. «Больше просить прощения я к вам не приду. Меня и так примут», — не ответил он на вопрос и ушел. Андрей передал мне этот разговор, и мы с ним вспомнили, что еще до нашего заключения стало заметно, что власти знают, о чем мы говорили на братском. Мы тогда предложили всем братьям, членам церкви, засвидетельствовать перед лицом Божьим о своей непричастности к предательству дела Божьего, а если кто запутался в этой страшной сети, то открыто рассказать и покаяться. Мы тогда оговаривались, что занимающийся предательством может и обмануть нас, но таким образом возьмет страшную ответственность перед Богом, которого не обманешь. Бог поругаем не бывает. С другой стороны, кто тяготится этим страшным грехом, тому предоставляется помощь расстаться с ним. Все братья засвидетельствовали о своей непричастности к предательству. А теперь, пожалуй, пришел ответ. После очищения церковь успокоилась. Регулярно проходили богослужения, спевки, общебратские собрания, занятия с детьми, которых в церкви становилось все больше. С наступлением осени по церквам стали праздновать День жатвы. Съезжались верующие близлежащих церквей и вместе проводили День благодарения. Был назначен праздник жатвы и в Душанбинской церкви. Пригласили братьев и сестер из соседних общин, и потому никакой дом не мог вместить всех желающих. Праздничное собрание решили проводить во дворе одного из наших братьев. Улица, на которой он жил рядом с другими верующими, располагалась в долине между двух гор. По этой долине протекал ручей, промывший рытвину глубиной и шириной 2 метра. С одной стороны этой рытвины пролегала дорога, а с другой располагались дворы и дома. Сразу за домами поднимался крутой склон высокой горы. В воскресенье к 10 часам собралась вся церковь и гости. Пришли некоторые и из регистрированной общины. Впереди, возле дома, расположился хор и оркестр. Все выглядело торжественно и празднично. Как обычно, вначале попросили благословения на служение, затем хор спел приветственный гимн. Мирно и торжественно начался праздник. Но это продолжалось недолго. После первой проповеди вдруг подъехали машины и автобус. Из них выскочили люди в милицейской форме и в гражданском. Мужчины и женщины, и по мосту через ручей устремились во двор. Группа сотрудников милиции бегом направилась к хору. Учителя, приехавшие вместе с этими штурмовиками, кричали: «Вот мои ученики, Петя, Гриша, идите ко мне. Почему вы здесь?» Они стали хватать детей и тащить их к автобусу. Естественно, родители кинулись на защиту своих детей. Начали опрокидываться скамейки, поднялся шум. Сотрудники милиции намеревались забрать орники, по которым пели хористы. Братья и сестры поняли это, и в основном все книги успели передать через окно на веранду, куда запрыгнул Яша. Только 2 сборника схватил майор милиции. «Эти книги уже никто не отнимет у меня», — заявил он, зажав их под мышку. Но братья-хористы, не стерпев такой наглости, выхватили у него книги и передали на веранду. Яша изнутри закрыл окно. Дом был закрыт на замок. Майор кинулся было к дверям, но, увидев замок, отступил. Всего, что происходило, не описать. Масса людей во дворе, верующих и неверующих, кишела как муравейник. Везде громко спорили. Верующие упрекали приехавших, что они нарушили мирное богослужение. Те доказывали, что верующие калечат советских детей, и они это не позволят делать. Хорошо действовало пение. Оно перекрывало шум и объединяло верующих. Пели со всем усердием, не обращая внимания на требования незваных гостей прекратить пение и разойтись по домам. Пение вселяло бодрость и воодушевляло. Безбожники умолкали. Им ничего не оставалось сделать, как слушать, пока допоют песню. Но за одним гимном сразу же следовал другой. Один из братьев был знаком с водителем прибывшего автобуса. «Зачем ты приехал?» — спросил он. «Да сказали, что каких-то детей надо куда-то везти. Я не знал, что едем к вам на собрание». Поняв, что власти намерены увезти куда-то наших детей, мы отправили их в соседний дом, где тоже жили верующие. Это не осталось незамеченным, и туда направились некоторые учителя и милиция. Но их туда не пустили верующие, плотным кольцом загородив проход калитки, ведущей во двор. Непрошенных гостей было немало, но им, видно, показалось это недостаточным, и вскоре подъехала еще одна грузовая машина с милицией. Не успела она остановиться, как милиционеры стали соскакивать на землю и бежать к калитке, ведущей в соседний двор, куда увели детей. Возле калитки стояла сестра с ребенком на руках. Ее опрокинули, и она, опасаясь, что затопчут, испуганно закричала: «Убивают!» Это немного остановило лавину милиционеров. Тут находился брат по весу значительно больше 100 килограммов. Он уперся о стену летней кухни возле калитки и отдавил прибывших милиционеров от упавшей сестры и одновременно от калитки. На крик сестры прибежали еще братья и сестры. Милиция попятилась и оказалась на той стороне моста. А приехавшие раньше ходили по двору среди верующих, везде шли споры. Среди людей с воинственным видом ходила неверующая соседка. «На собрание я не ходила, а сегодня пришла защищать соседей», — громко говорила она. «Ну что они вам сделали плохого, что вы понаехали?» — спрашивала она у майора милиции. «Езжайте и ловите хулиганов и воров, а не мирных жителей. Поют люди, молятся. Чем они вам помешали?» С другой стороны дороги, на склоне горы, откуда было все хорошо видно, собрались люди со всей улицы. Ватагой стояли вездесущие мальчики и с интересом смотрели на происходящее, явно симпатизируя не милиции. Приехал какой-то начальник, назвавший себя заместителем министра внутренних дел. Стоя на мосту впереди своих подчиненных, он потребовал, чтобы верующие разошлись по домам. «Даем вам 10 минут», — громко сказал он. «Если народ не разойдется, будем применять силу. Учинили здесь скандал». «Скандал учинили вы, а не мы», — сказал кто-то из верующих. «У нас праздник благодарения Богу за урожай. Заготовлены продукты, варится обед. Не пропадать же всему этому. Будем вместе обедать, и вас приглашаем на обед. Только успокойте своих, чтобы можно было восстановить во дворе порядок». Не представляя, чем все это может кончиться, я собрал около 20 старушек для молитвы. Особенно мы переживали за детей, чтобы их не увезли с силой. Многие дети сильно перепугались, поняв, что их хотят забрать. Мы один за другим молились, просили Господа заступиться за нас и за наших детей. Это были искренние горячие молитвы, потому что нужда была очевидна и ощутима. Молился каждый присутствующий. Не помню, сколько длилась эта молитва, но когда мы встали с колен и вышли во двор, там остались только наши братья и сестры. Стали рассказывать, кто что слышал. Некоторые верующие, знающие таджикский язык, слышали, как милиционеры говорили между собой, что звонили в Москву, просили разрешения направить на разгон собравшихся внутренние войска. Но такого разрешения не дали. Когда пришел отказ, объявили отбой. Все сели в машины и уехали. Мальчики с той стороны дороги провожали их свистом и насмешками. Один милиционер сказал кому-то из наших, что их подняли по тревоге и сказали, что немцы устроили митинг, требуют отпустить их в Германию. А тут, оказывается, верующие собрались на богослужение. Видно, многим милиционерам было неприятно выполнять эту роль, которую им навязали. Когда они поняли, в чем дело, стали безинициативны, за исключением некоторых. Видя, что Господь услышал наши молитвы, мы все вместе поблагодарили Его. Затем стали наводить порядок во дворе. Времени прошло много, поэтому поставили столы, пообедали. После обеда без всяких помех провели второе богослужение. Конечно, все были под впечатлением пережитого. Это чувствовалось и в проповедях, и в молитвах. После праздника жатвы во вторник Фрида рано утром пошла в больницу взять номерок на прием к врачу для одной старой женщины, которая жила недалеко от нас. Вскоре после ее ухода к нашему дому подъехала милицейская машина. Зашли два сотрудника милиции и властно потребовали, чтобы я взял паспорт и поехал с ними. «Зачем?» – спросил я. «Вас хочет видеть начальник». Привезли меня сначала в отделение милиции и поручили одному милиционеру. У него была папка с бумагами. Он положил туда мой паспорт и повел в здание суда. Там он велел мне подождать в коридоре, а сам зашел сначала в один кабинет, потом в другой. Все это длилось довольно долго. Я выходил на улицу, опять возвращался. Приходили мысли вообще уехать домой, но паспорт был у милиционера. «Что они хотят со мной делать?» — думал я. «Если бы хотели посадить, то закрыли бы сразу в камеру и не оставляли без присмотра. Может, привезли на административную комиссию? Зачем же тогда ходить по кабинетам? Господь знает все, и в конечном счете Он сам определяет мою судьбу», — успокаивался я. Через некоторое время позвали в кабинет. Находящаяся там женщина спросила, что происходило в воскресенье на улице Анзоп. «У нас было благодарственное богослужение, праздник жатвы. Все было мирно и спокойно. Приехала милиция и нарушила собрание». Я ответил еще на некоторые вопросы. Затем она сказала приведшему меня милиционеру, что по принесенному им материалу я подлежу не административному разбирательству, а уголовному, и потому она не может принять эти документы. Милиционер повел меня назад, в отделение, там завел в какую-то комнату и велел подождать. В этой комнате не было дверей, и потому слышно было, что делается в коридоре и вестибюле, где сидели дежурные. Довольно долго пришлось мне сидеть в этом помещении. Зашел совсем молодой младший лейтенант милиции. «А, это вы здесь?» — обратился он ко мне. «Что это было у вас за собрание в воскресенье?» «Праздник жатвы. Благодарили Бога за урожай. И кому это пришлось не по душе?» «Но у вас на собрании дети?» «Конечно. И дети наши с нами. А почему бы нет?» «А почему вы так неуважительно относитесь к милиции?» «Я был там. Вот мне ногу поранили. Подняв штанину, показал он небольшую царапину». «Да вы такое устроили, что не мудрено было и голову сломать. Вы же налетели на мирно сидящих людей, как будто штурмом брали крепость». Лейтенант ушел, а я все размышляла, что же хотят со мной сделать. Вдруг слышу голос Фриды. Она спрашивала обо мне. «Его здесь нет», — ответил кто-то. Я вышел в коридор и увидел Фриду и маму. Они разговаривали с милиционером, который водил меня к суде. «Я здесь», — направился я к ним. Милиционер обернулся и кинулся мне навстречу. «Кто разрешил тебе выходить?» «А кто запретил мне это и на каком основании?» Он затолкал меня в комнату, приказав: «Сиди здесь и никуда не выходи». Прошло еще какое-то время. Наконец вызвал меня дежурный и сказал: «Позвонили, чтобы вас отпустить, так что идите домой». «А паспорт?» «Паспорта здесь нет. Зайдите в другое время». Я постоял, размышляя, что делать, и медленно вышел на улицу. В конце здания милиции Фрида с мамой готовили мне передачу. «Милые мои, они не предаются горю и переживаниям, а думают, что можно и нужно сделать, чтобы облегчить участь любимого». Увидев меня, они обрадовались, собрали свои сумки, и мы пошли домой. По дороге я коротко рассказал, что было со мной. Думаю, соседка специально попросила пойти за номерком, чтобы меня не было, и ею, видно, пользуется. Может, она и не знала, что за тобой приедут. Ей просто могли дать поручение, и все. «Неужели им так важно, дома ты или нет? Что бы ты могла сделать, если бы была дома?» «Они просто хотят сделать мне больно», — вздохнула Фрида. «Знаешь, как было тяжело, когда пришла домой, а тебя милиция увезла». «Ну хорошо, Фрида, если даже соседка и специально сделала это, ты прости ее». «Да я и не держу на нее зла, тем более тебя отпустили». «Надолго ли?» «Как и следует делать, я все рассказал в церкви. Некоторые братья посоветовали мне не ждать, пока арестуют, а идти на нелегальное положение». «Нет, братья», — отвечал на это я, — «пока служители не пригласят на труд и не решат этот вопрос с церковью, никуда не пойду. Уходят на нелегальное положение не для того, чтобы избежать тюрьмы, а потому что нужно совершать служение. Если братья усмотрят такую нужду, пригласят, тогда все будет как надо». «Да, пока все это произойдет, тебя арестуют. Из тюрьмы потом не вытащишь. Господь управляет всем, а Он никогда не опаздывает». Летняя жара спала, осень входила в свои права. В Таджикистане осенью долго держится хорошая погода. Но в жизни людей и в хорошую погоду бывают тревоги и переживания. На меня и на Андрея снова завели уголовное дело. Некоторых верующих вызывали к следователю на допрос. Однако обвинение нам пока не было предъявлено. Я работал на башенном кране. Начинались уже довольно холодные дни, и сидеть наверху в кабине было неприятно. Я решил обогревать кабину прожектором, как это нередко делали крановщики. Большая лампа в прожекторе давала достаточно тепла для обогрева небольшой кабины. Я принес прожектор и стал его подключать. Непонятно, как получилось, но в пакетнике произошло замыкание между фазами, и по рукам полыхнуло пламя, достало даже до лица. Мои пальцы покрылись волдырями. Появились волдыри и на щеках, сильно обгорел нос. Все это вызывало немалую боль. Работать я уже не мог, да и рабочий день почти кончился. Отключив кран, отправился в поликлинику. Прошло много времени, пока я попал на прием к врачу, и мне обработали обожженные места. Домой я пришел позже обычного. Фрида уже беспокоилась и, увидев меня сокрушенно, спросила: "Что случилось, Ваня?" Я коротко рассказал, что произошло. "А у нас Михаил Иванович", сообщила Фрида, "ждет тебя". Мы зашли в комнату, я как мог поприветствовался с Михаилом Ивановичем, рассказал и ему, что случилось. Он посочувствовал мне, понимая, что ожоги обычно бывают очень болезненны. Потом сказал: "А в целом, слава богу, что остался жив и без особых повреждений. Правда, сестра Фрида? А ведь могло и убить. Электричество опасная сила. Значит, Господь бережет тебя для своего дела". У нас была хорошая мазь от ожогов, она утоляла боль и способствовала заживлению. Фрида смазала обожженные места, забинтовала мне руки, и боль вскоре утихла. Только от сильной электрической дуги всю ночь болели глаза, как после сварки. После ужина, когда мы втроем сидели в комнате, Михаил Иванович сказал, что приехал пригласить меня на освобожденный труд. "Мы слышали, что на вас снова завели уголовное дело, и подумали, зачем спешить в тюрьму? Не лучше ли потрудиться на Неве Божьей, сколько Господь усмотрит? Так ведь, сестра Фрида?" "Оно-то так", вздохнула Фрида. "Но с нелегального положения вернуться домой можно только через тюрьму. Жить дома не сможет, пока не отсидит новый срок". "В целом ты права, на это надо рассчитывать. Но главное в том, что наша жизнь в руке Божьей. Это он и сегодня показал на этом несчастном случае. Зачем-то он допустил беду, но сохранил от худшего. Ведь без воли Бога ничего с нами не происходит. Лучше всего посвятить свою жизнь Богу и мужа отдать Богу, а если сохранять его для себя, то Бог может совсем забрать. Может, это суровый, но правдивый разговор. Как ты думаешь, брат Ваня?" "Мы уже посвятили себя на служение Богу, и для нас главное исполнить волю его. И Фрида так понимает и переживает за дело Божье. Просто она очень хорошо представляет себе, что это значит для нее, и потому не может сразу радостно согласиться". Мы встретились взглядом, и я понял, что Фрида вполне согласна со мной. Тот вечер определил обстоятельства нашей дальнейшей жизни. У нас было уже шестеро детей. Об их материальном обеспечении церковь позаботится, но куда сложнее вопрос воспитания. Для этого в семье нужен отец. Андрюше уже исполнилось 14 лет. Постоянная разлука с любимой тоже вызывала тоску и переживания. Но Бог звал, я был нужен ему для труда на Неве его. Мы понимали это и соглашались. Михаил Иванович побывал на собрании, решил с церковью вопрос моего служения и, прощаясь со мной, сказал приехать на совещание в Ташкент сразу после Нового года. Там Николай Петрович скажет, что делать дальше. Собираясь в дорогу, я предложил Фриде поехать со мной в Ташкент, погостить у друзей, пообщаться с верующими. "Правильно, Фрида", одобрила это предложение мама. "Поезжай в Ташкент, посмотришь, как будут рады приезду Вани. Увидишь, как он нужен в деле Божьем, и тебе будет легче отдавать его". Мама переживала за нас с Фридой. Она сама не раз испытала, что значит разлука с любимым человеком, и потому хорошо понимала Фриду. Мама была мужественным, разумным человеком и старалась ободрять мою спутницу. Как дорого иметь такую маму, равно как и преданную Господу подругу. Фрида поехала со мной в Ташкент. Таким образом, начало новой жизни в разлуке немного отодвинулось. После моего освобождения прошло всего 8 месяцев. В Ташкенте мы побывали на общении служителей Средней Азии. Фрида помогала накрывать на стол. После общения я поехал с Николаем Петровичем Храповым и Григорием Петровичем Циорба проводить очищение в Чимкенте, а Фрида вернулась домой. Начался 1974 год.